Алло. А? С двойки тебя беспокоит. А? С двойки тебя беспокоит. С какой двойки? С Централа. Чего? С Централа, говорю. С какого Централа, говори? С двойки, Владимирский Централ, слышал? Владимирский Централ, ветер северный. Говори. Ну говори, что ты хочешь. А? Твой что ли канал-то? А? Твой канал в Ютубе. Ну, мой. Тебя питак беспокоит. Не понял. Погромче можешь говорить? Я тебя плохо слышу, реально. Слышь, мне что, орать, что ли? У меня сейчас дудка, блядь, подлетит, я буду орать. Говори. Тебя питак беспокоит, говорю. Слышал за такого? Нет, не слышал. Сейчас тебя слышу. Что ты хочешь? Твой канал в Ютубе. Ну? Чтобы его завтра не было, понял? А что так? А что так? Ну? За подъезд люди, блядь, и будут с тобой разговаривать. Куда подъезд? Тебе на адрес. На какой адрес? На твой. А? На твой адрес. Ну, ты объяви мой адрес. Чё ты? Слушай, ты чё меня чё? На откровенность, что ли, убиваешь? Или чё? Ну, какие люди-то подъедут, блядь? А? Люди подъедут, блядь. Ну, какие люди? Кто ты? Объяви людей, нахуй. Хоть одного, нахуй, назови. Как я тебе могу объявить? Блядь? Ты вообще знаешь, что такое слово объявить? Блядь? А? Слышь? Чё ты акаешь, ты? Ты чё такое хуешь? Слышь, а послушай. Не слышь, а послушай. Чтоб завтра не было, нахуй. Ты там что, блядь, ничего нахуй не перепутал, блядь, а? Чтоб не было, блядь. Тебя кто зарядил там, нахуй, а? Ты? А Вася? А? Вася, ты, нахуй, ёптать, Давай, до свидания. Хорошо бродить по свету.